Во всех больших текстах Голговского практически одинаков финал. Автор сидит в сандунах и дописывает свою книгу. Видимо, для нашего автора сандуны некое подобие парижского «Кафе де Флор», где Сартр дописывал свою тошноту. Сомнительная реклама и для южноевропейского общепита, и для евразийского банного комбината. В случае Голговского, однако, не вполне понятно, где именно находится наш герой. По описанию кажется, что это подобие большого ресторанного зала, где распаренные посетители бани, завернувшись в простыни, услаждают себя прохладительными напитками, а в уголке строчит на своем лэптопе Голговский, формулируя финальный вывод своего нового опуса. Нам, однако, не удалось обнаружить в сандунах похожего прохладительного зала. Быть может, мы были невнимательны или не удосужились получить VIP-допуск в ФСБ, Госдуме или что там у них еще. Верить в то, что Голговский работал в банной раздевалке, мы отказываемся. В искусстве легких касаний структура финала стандартна для книг Голговского, вот только выглядит все не в пример мрачнее. Приведем последние страницы целиком. Если бы не досадная гомофобная нота, они показались бы нам мощными и даже по-ватному трогательными. Но перед этим, смахнув напоследок непрошенную слезу, отметим, что, как и было обещано, мы уложились в 0,1 часть первоначального объема. Следите за нашими публикациями и дайджестами и не забывайте оплачивать подписку. Синопсис для ВИПов прощается с вами. Это был дайджест романа К.П. Голговского «Искусство легких касаний». Я сижу в сандунах, в облаках пошлости, пара, безнадёги и пивного амбре. Я даже не пытаюсь склеить заново свою разбитую душу. Сквозь хмельные туманы мне виден телеэкран. По нему показывают кривую от лжи харю какой-то ведущей, но я не знаю, что конкретно там крутят. Первый канал или MSNBC. Да и какая между ними разница, кроме языка и бюджета? Слышна и музыка. Какой-то пубертатный рэп о молодежных химерах с бесконечными суками через каждое слово. Подстрочный перевод с афроамериканского на подростковый русский. «Ау, Лэнгли, попросите их переводить «бич» как «сестра». Уловите больше русских сердец». «Сестра, здравствуй, сестра». Или это я туплю по старости? Сука, моя жизнь. Мне плохо. Но осталось дописать всего несколько строк, и слова сами прыгают на клавиши моего водонепроницаемого лэптопа. Так что же произошло в тот день, когда я вышел на весеннюю улицу в Кратово и попал под американскую контратаку? Не знаю, как ответили бы на этот вопрос Шмыга, ВС, Изюмин или Альбина Марковна, но для меня это был грустный финал сериала, который я с таким восторгом и надеждой смотрел всю свою юность. В 90-е мы жили в жуткой, жестокой, но устремленной в будущее и полной надежд России. С другой стороны глобуса была Америка. Она тоже изрядно пугала, но ею можно было восхищаться от всего сердца. И она действительно походила на библейский град на холме. Я подолгу жил в это время в Штатах и помню предвыборные дебаты между шедшим на второй срок Клинтоном и Бобом Доулом, ветераном Второй мировой. Доул говорил про старую Америку, про мост в прошлое, который он хочет построить, и выглядел немного смешно рядом с элегантным Биллом, снисходительно разъяснявшим, что мост надо строить таки в будущее. Конечно, Билл победил. И теперь этот мост имени Клинтона готов, но почему-то одним концом он упирается в мексиканскую стену, а другим очень похож на крымский. Боб Доул больше не кажется мне старомодным и смешным. Теперь я тоже мечтаю построить мост в прошлое. Но я понимаю, что это нереально. Мне даже непонятно, какая из двух недоимперий сегодня смешнее — карликовая или большая. Третья мировая прошла быстро, беззвучно. И в ней не осталось ни победителей, ни проигравших. Спецслужбы обменялись страшными ударами, которых не заметил никто. Но они глубоко изменили ткань реальности. Радоваться нечему. Петь не о ком. О Третьей мировой нельзя снять кино. Она была не слишком визуальна. Дымятся руины прежнего мира. Облучены мы все. И я. Лично я виноват в этой трагедии. Расплата будет даже сладка. Я знаю, что меня ждет. За соседним столиком сидят два подкачанных педика в красных бейсболках и, поглядывая в мою сторону подведенными глазами, тянут из огромных стаканов белковый смузи. Каждый, кому знакома боевая тактика ГРУ, понимает, что это значит. А если бы я по тупости не догонял таких вещей, мне заранее послали черную метку. Уже третий день мои мейлбоксы забиты спамом, рекламирующим спортивное питание. Таких совпадений не бывает. Ну что же, сейчас встану, возьму под мышку свой лэптоп и, как есть, в полосатом сине-белом полотенце направлюсь к выходу. Подождав для приличия полминуты, ассасины пойдут за мной. Но я их не боюсь и приму возмездие, как подобает мужчине. Во-первых, я действительно его заслужил. А во-вторых, мне не слишком охота жить. Хотел сказать «на руинах мечты», но выражусь прозаичнее. В этой эпохальной жопе, где каждое утро надо гадать, какую заботу несет мне новый дырявый день. Ибо, говорю же как историк, что есть жопа в научном смысле? Жопа есть то, что нельзя пройти насквозь. Отрезок пути, который придется перематывать назад. И чем глубже уходит в нее наш голубой вагон, а хоть бы и бронепоезд, толку-то что, тем дольше потом придется пятиться к свету, что был когда-то в начале тоннеля. А в конце этой жопы никакого света нет. Вернее, он там есть, и такой яркий, что все наши химеры в нем сразу сгорят. Но смотреть на него можно будет только через толстое черное стекло. И совсем недолго. Москва. Сандуны. 21 век. Полдень. Постскриптум. Отметим, что с выхода романа прошло уже немало времени, но ассасины ГРУ так до сих пор и не догнали КП Голговского, что многое говорит о кадровом состоянии российских спецслужб. Что касается его мрачных предсказаний, то, скорее всего, наш Нострадамус сгущает краски, и упомянутый им ослепительный огонь окажется просто сваркой на строительстве очередной олигархической яхты. Возможно, скажем мы с усталой иронией, нас уже спасло какое-нибудь искупительное жертвоприношение, и в скором времени мы будем листать новый дайджест этого спорного, противоречивого, переоцененного, уставшего, но, несомненно, знакового, значительного и даже гениального местами автора. Следите за подпиской.